Ты дал мне жизнь, и с ней все мне дал. Ты стал мне целью, смыслом, утешением. За зло мое ты в муках умирал, и смерть твоя купила мне спасенье. Но что имеешь ты, мой Бог, во мне? Мои молитвы только стон и слезы, моя любовь, как пена на волне, мои дела шипы лишь, а не розы. И снова на коленях пред тобой молю тебя о радости прощенья, и ты немедля трепетной рукой даешь душе покой и исцеление, как будто бы ты только ожидал, чтоб я к твоим ногам пришла, рыдая. Ты в милосердие свою руку дал, чтобы направить меня к двери рая. В зависимости полной от тебя я жить хочу, и в этом наслажденье. Ты отдал в жертву за меня себя. Теперь хочу жить жизнью посвященья. Аминь.